Брат Гаус подсказал и где найти сырье для огнеупорных кирпичей. Неподалеку от будущей деревни Вялина вблизи угольной шахты природа запасла много жирного камня, то есть кремнистого песчаника, из которого заодно и нормальные жернова для мельницы наделали. Крошить его было все же проще, чем кварцит, а после прессовки с известью кирпичи обжигались как и обычные, глиняные. Качество их, конечно, до стандартов даже 20 века не дотягивало, но и сама печь ставилась по технологиям века так 19, если не 18. 2 месяца печь просто стояла, и не потому, что Володя закончил свою электростанцию только в середине сентября, в конце концов можно было вентилятор воздуходувки и от газогенераторной станции запитать. Но у Ксюши было очень много планов на расплавленный чугун, и все причастные ждали, пока она не закончит свою работу. А 10 октября, когда последняя форма была закончена и доставлена к печке, формы делать было более чем непросто. Сначала девушка сделала то, что ей нужно, из липы. Затем облепила эти липовые заготовки глиной. Когда все это окончательно высохло, изготовленное было запихнуто в специально выстроенную печку и там обжигалось до тех пор, пока липовая заготовка не выгорела. И, наконец, полученная форма уже возле печи была помещена в ящик и засыпана, снаружи, конечно, землей. Каждая форма, а Ксения таких изготовила десятка-полтора. Сама Светлана тоже не простаивала. Давно и глубоко прочувствовав страшную нехватку кухонной посуды, она, взяв у Марины пару чугунных сковородок и утятницу, делала формы для этих столь нужных в обиходе литых изделий. Не так вычурно, как их делала Ксюша, но у Светы и изделия были не сколь замысловаты, как у станкостроительницы, так что Света обошлась сборными формами, сделанными из смеси песка, глины и толченого угля. А для пробы изготовила и парочку форм для отливки традиционных русских чугунков, впрочем, пока еще слабо представляя, как из готового чугунка вытаскивать окаменевшие содержимое. Но все это было работой для нее не главной, выполняемой скорее потому, что больше заняться нечем. Главным же для нее сейчас была первая плавка этого самого чугуна, которая покажет, насколько люди 21 века в состоянии понять, что написано в книгах века 19. И 10 октября Света разожгла огонь в печи. Сначала уголь в ней горел потихоньку без посторонней помощи, затем Света начала поддувать в печку воздух пылесосом, мощный строительный керхер был всего один, поэтому для того, чтобы с ним ничего плохого не случилось, пылесосом управляли Маркус по очереди с Сашей, ну, чтобы Марину успокоить хотя бы. А утром 11-го, перенеся пылесос к воздухогрейке, где раздуваемые им угли раскаляли воздушные трубы почти до красна, Света включила основную воздуходувку и начала засыпать в печь руду, то есть окатыши, сначала, сделанные из окалины, затем, сделанные из обожженной луговой руды. 1,5 тонны первых и около 7 тонн вторых, обильно перемежая ковши с рудой ковшами с углем. В принципе, все причастные примерно представляли, что должно получиться. Но представляли себе все это именно примерно, впрочем, когда через 12 часов первый раз приставленные к этому делу мужики пробили ледку, чугун пошел куда требовалось и первая порция Ксюшиных форм заполнилась именно чугуном, а не шлаком. Вот только чугуна получилось несколько больше ожидаемого, впрочем, и такой вариант предусматривался, излишний чугун заполнил заранее подготовленные в земле ямки. Не очень приятно было лишь то, что сверху на эти же ямки, и на Ксюшины формы, вылился и шлак, что, впрочем, особо никого не расстроило. Все же печь-то строилась скорее как вагранка, чем домна, так что всегда оставался вариант лишнее еще раз переплавить, а с Ксюшиных заготовок шлак и отбить не очень сложно будет, он же поверх литников только попал. А второй подход оказался полностью провальным. На этот раз чугун залили в подготовленный для работы бессимеровский конвертер и еле успели оттуда его вылить. Мощности воздуходувки не хватило, чтобы прокачать воздух через металл и чугун попер формы. Еще бы немного, и воздушная труба, проходящая через ось конвертера, заполнилась бы никому здесь ненужным чугуном, но Света это вовремя сообразила и успела вылить расплав в приготовленный для стали ковш. Зато в конвертер чугун залился чистый, совершенно без шлака, так что вторая порция Ксюхиных форм залилась чугуном идеально. Так как подготовленная руда почти закончилась, в третьей части марлезонского балета Света засыпала в печь кучу разбитого на относительно небольшие куски шлака, оставшегося просто в невероятных количествах у металлургов из Унды, Его она сыпала в печь пополам с известью, куски насквозь проржавевшего железа, выковыренного в полях и из пожарного пруда и, под конец, с полтонны сырой, то есть необожженной, луговой руды. Все это Света проделала скорее из исследовательского интереса, так как уголь еще не закончился и можно было печь еще немного погонять. Результат удивил всех. Судя по нему, из каждой тонны кричного шлака печь извлекла килограмм по 350 железа, так что многолетние отходы производства представлялись теперь вполне себе неплохим сырьем. За два дня в печь закинули почти весь уголь, который старательно выжигали в течение последних двух месяцев, все запасы руды и металлолома, почти все, несколько железяк оказались слишком большими, чтобы их можно было в печь засунуть. Да и уровень воды в пруду снизился настолько, что турбина электростанции с трудом выдавала нужные мотором киловатты. Но Свету это вообще не расстроило, и на простой вопрос Саши она ответила совершенно спокойным тоном. «Я когда еще только приступала к постройке печи, знала, что она хорошо, если пару дней проработает. И вовсе не потому, что угля или руды не хватит, мне просто обязательно нужно посмотреть, что с ней внутри сделалось. Может быть, кладка и развалится, когда печка остынет, но это плевать. Что бы в книжках ни было написано, в реальной жизни все несколько иначе получается, там более что и огнеупоры мы делали через, не совсем правильно, и в печке дали черт знает что. В конце-то концов внутреннюю кладку я и вообще целиком переделать смогу, но важно понять, что я сделала не так. Все же получилось, ну, кроме конвертера. Да и то, Ксюша сказала, что воздушную трубу она быстро от остатков чугуна вычистит. С чего ты вообще подумала, что что-то неправильно сделала? Сам видел, с воздуходувкой я облажалась. Еще, но ты, наверное, внимания не обратил, не сделала отдельную ледку, чтобы шлак выливать. Знаю, почему не сделала, и знаю теперь, как дело поправить. Еще много чего по мелочи, и это только снаружи. А что внутри неправильно сделала, будем поглядеть. Да ты не переживай, тон 8 чугуна даже если раз в месяц варить, это уже грандиозный успех по нынешним-то временам. Кстати, ты мне не поможешь потом внутри печки все проверить. Через 10 дней, когда печь окончательно остыла, Света, обсуждая результаты первой кампании, ответила на вопрос Ксении просто. В принципе, если тебе нужно запустить печь именно как в огранку, я ее недели за две подготовлю. Там чинить-то немного, а если ее часов на 5-6 работы готовить, то можно и не выковыривать прогоревшие кирпичи. Чугуна под переплавку получилось тонны 2,5, а если с бракованных чушек шлак оббить, то и 4 наверное наберется, а столько печка вообще часа за 3 переплавит. Ты особо не спеши, мне еще формы новые сделать нужно. Это, по моим прикидкам, примерно месяц займет, и, если все получится, то где-то в январе я сделаю поршневой насос для воздуходувки. Сколько тебе атмосфер нужно? 3. Тогда манжеты, поршни и кожаные сойдут. Интересно, сколько времени Вове потребуется для нового мотора? Могла бы меня и прямо спросить, усмехнулся сидящий в мастерской, где происходил разговор, Володя, а то все намеками да намеками. Я тоже несколько форм сделаю. Чугунный корпус мотора всяко быстрее отлить, чем из арматуры стальной ковать. Формы обещаю тоже через месяц. Там особо точность не нужна, но долго шаблоны деревянные делать. Еще сам мотор для воздушного насоса, раз говоришь январь, то и я постараюсь тогда же сделать. Надо не постараться, а именно сделать. Чугун местное народонаселение особо не впечатлил, пипл на зиму по домам разбегается. А Лиза рассчитывала, что увидев пару тонн стали, изготовленной за сутки, по крайней мере ундинцы в нас безоговорочно поверят. А в январе мы этого не добьемся, зимой к нам они просто не приедут. Ксюш, а ты знаешь, и хорошо, что зимой их не будет. Мы в январе сами все прогоним, последние шероховатости заполируем. А где-нибудь в середине марта и их сюда притащим, и копотя с его кузнецами. А если Костила к марту до руды докопается? Слышу речь не мальчика, но мужа, прокомментировала предложение Володи Света. Да, кстати, вы с Катей решили, когда свадьба будет? Смотри, какие я вам в подарок сковородки чугунные сделала. Только нам. Ну, я, когда у Марины образец брала, пообещала и две новых вернуть. Женьке сковородку с утятницей обязательно нужно дать, а то ей там варить жарить ни в чем. А остальные, не очень хорошие получились, в переплавку пойдут. А ты пока придумай, как мне из чугунков этот кирпич выковырнуть. Не думала я, что глина в нем так быстро закаменеет. Наверное, в смесь меньше глины добавлять надо, а это выскребим. Все же не кирпич получился, а фигня какая-то, ее хоть гвоздем расковырять можно. Парням скажу, сделают не спеша. Мне другое интересно. Если Костила до руды докопаться не успеет, что мы будем в печь кидать? Я уже про уголь не говорю. Можешь не волноваться. Костила со своими мужиками уже тонн 20 луговой руды накопал, да и в Унде ее не меньше, и это я не говорю о примерно 200 тонн шлака, полученного нынешними железячниками. А вот насчет угля, это ты верно заметил, нужно будет в этом направлении отдельно поработать. Празднование нового, 238-го, года по самым разным причинам совместилось с празднованием свадьбы Кати и Володи. Одной из причин было острое нежелание Марины дважды готовить праздничное меню, а второй, когда у жениха уже 5 детей на стороне и есть очень серьезные основания подозревать, что этим дело не закончится, согласие невесты на брак все же не гарантируется. И только после долгого разговора с Ирой, и еще более долгого, с бабушкой, Катя сказала «да». А так как это случилось всего за неделю до Нового года, смысла устраивать два праздника подряд никто не нашел. Зато повеселились все от души, всеобщий праздник длился 2 дня. То есть всеобщий для попаданок из автохранов на празднике присутствовала лишь Кира, да и то большей частью потому, что она сильно помогала Марине на кухне. А когда закончился последний праздничный ужин, к молодоженам подошли Вера Сергеевна и Ксения. «Еще раз поздравляю вас, молодые люди», – произнесла пожилая химичка, протягивая Володе сложенный в четверо лист бумаги, «и надеюсь, что вы, как новая ячейка нашего общества, с новыми силами быстренько сделаете вот это. С Ксенией я уже договорилась, насосы и клапана она изготовит, а от вас я жду 100 киловатт электричества, моторы на». «Ксюша, ты говорила 30 киловатт, 2 таких мотора. Это, конечно, не очень срочно, но без этого у нас не будет азотной кислоты, а, следовательно, и пороха. Алена тоже кислоту просит, у нее на фармакопею 1,5 литра всего осталось. Ну ей я немного сейчас и из угля делаю, в смысле из аммиака, но...» В общем, Лиза просила передать, что к концу мая все это крайне желательно закончить. «Я поговорю с мамой», — несколько недовольно прокомментировала просьбу Катя. «Не поговоришь», — отметила Ксения, и пояснила. Лиза еще в обед отправилась к Копотю просить землекопов, потому что по этому плану, который она месяца 4 составляла, канал от Нижней речки нужно прокопать за зиму. Зимой рыть землю. Да, зимой. Морозы не сильные, земля не промерзает, лопаты стальные в достатке, а люди простаивают. Чего ждать-то? Просто весной не до канала будет. С марта по июль все свободные люди в полях будут заняты, так что выбора нет. Набирать людей на земляные работы в январе Лиза начала не по забывчивости или дурости. Раньше просто смысла не было. То есть нанять-то можно было, за полцентнера брюквы, оставляемой семье, нынешние мужики всегда были готовы поработать пару месяцев. Но вот пользы от них раньше просто не было бы, так как модная в этом сезоне зимняя мужская обувь явно не предназначалась для работы с лопатой. И летом в лаптях копать землю было, мягко говоря, не очень просто, так что народ грунт копал босиком, а зимой, при довольно теплой погоде, лапти в снегу довольно быстро намокали и просто разваливались минут за 5. Шить наемным рабочим сапоги – занятие явно бессмысленное, но перед праздником Кати, у которой туфли пришли практически в негодность, свояла себе модную шведскую обувку под названием, как она сообщила, «Троскор». То есть деревянную подошву, к которой приколачивались кожаные ремешки. Кузнечихи давно уже сделали из небольшого куска буровой трубы волочильную матрицу, из плохой арматурины сделали довольно много проволоки, наделали гвоздей, так что теперь рабочему просто давали пару кусков строганной доски, по совету Кати, из вербы, как самой водостойкой пару кусков кожи для верха и пригоршню, небольшую, гвоздей, и на следующий день мужик был готов к работе. Но главным стимулом зимнего найма землекопов стало то, что морозы были в этом году более чем умеренные и льда на реках в декабре так и не появилось. Теплоход же до Вырки плыл всего 2 дня, а вмещал почти 100 пассажиров, правда, с минимальными удобствами, так что уже в середине января 200 с лишним землекопов приступили к работе, а во второй половине марта канал был закончен. Хотя канал, слишком громко сказано, скорее большая канава, Но теперь на электростанции воды стало достаточно, чтобы крутить сразу две турбины. Вот только турбина была пока только одна. Чтобы сделать новую турбину, Володе не хватало одной мелочи. Всего лишь стальной трубы длиной метров 4, со стенками сантиметра 2 толщиной. То есть такой же, как буровые трубы, но вот как раз последнее Лиза использовать категорически запретила, ведь пока что это был единственный металл, из которого можно было делать стволы нарезного огнестрельного оружия. Правда, пока Ксюха не придумала, чем заменить сломавшийся крошечный твердосплавный резец своей строгальной машинки, новые стволы не делались, но ведь придумает. Так что со стальной трубой были серьезные проблемы, точнее даже, со сталью проблемы. Ксюша сказала, что трубу она сделает, когда сталь появится, но печка и во второй плавке выдала только чугун, даже несмотря на то, что в нее засыпали всю накопившуюся за 3 года стальную стружку. Лена, вместе с Верой Сергеевной, Володе и Ксюше все подробно объяснили. В процессе плавки сталь наугли-роживается углем, который в печи и горит, точнее, угарным газом, и в результате именно сталь в ней сварить просто невозможно. Правда, среди всего прочего Света отлила для Ксении и заготовки цилиндров будущего воздушного насоса, но чтобы насос заработал, требовался электрический мотор и собственно электричество. Просто какой-то замкнутый круг получается, пожаловался в пространство Володя, получив эту ценную информацию. Никакого круга, сердито ответила Света, даже если бы наша бессимеровская печка заработала, она сварила бы сталь для тебя вообще непригодную. Тут в руде фосфора 2%, еще и серы прилично. Чтобы от нее избавиться, нужно в печь известь сыпать. Ну так сыпь, что тебе мешает. У меня в печке кислые огнеупоры. Известковый шлак их просто растворяет. Я почему ее ремонтирую по месяцу после каждой плавки. Там сантиметров по 10 огнеупорной стенки в шлаке раствориться успевает. Чтобы в ней нормальный чугун варить, нужно доломитовые огнеупоры ставить. И, Лиза сказала, что ближайшее месторождение доломита от нас в 120 километрах к югу. Можно на лодке и поближе подплыть, поплове, но от того места, куда лодка доплыть может, там еще пехом километров 40. По дикому лесу. И сколько тебе этого доломита нужно? Вкратчиво спросил парень. Ну еще скажи, что сбегаешь и принесешь, заботливый ты наш. Тонн 20. Можно для начала хотя бы тонны 3-4, сделать не бессимеровский конвертер, а томасовский, и уже в конвертере чугун от фосфора и серы чистить. Но это самый минимум. Ясно. Но ты место-то на карте показать можешь. Смотри. Так, до Тулы у нас километров 50, Паша туда Иван-Озеро 70. Потом по Дону где-то 150, и Красивой Мече меньше 200, тоже примерно 150. Двое суток туда, двое сюда. 5 тонн. Говоришь, хватит. Это ты как туда добираться придумал? Кирин брат говорил, что из Иван-Озера обе речки вытекают, и Шат, и Дон. Только Дон лишь весной, а сейчас у нас что? Алиска может говорить что угодно. Он сам там ни разу в жизни не был. Да и если ты собрался туда на катере. Маркус говорил, что с полной загрузкой без пассажиров катер бензина на 3 суток поднимет, не потонув. Причем без груза вообще, а груза он максимум 0,5 тонны поднимет, и это он еще приврал изрядно. Так что оставь надежду, всяк. Молодые люди, не ругайтесь по пустякам, прервала их спор Вера Сергеевна, когда Костила до руды шахту докопает, будет у вас нормальная сталь. Это в луговой руде фосфора до серы много, а в той все нормально. В смысле с серой нормально, но фосфор иначе из стали убрать можно. К тому же Ксюша сказала, что ей как раз кремнистая сталь нужна, кислая. Нам арбалетов много нужно, для них пружины делать почти не из чего. Да и в любом случае луговой руды мы за лето хорошо если тонн 10 насобираем, так что спор вообще ни о чем. А ты, Володя, лучше своим делом займись, Света без твоих советов обойдется. Ты же у нас по электричеству. Но пока главным по электричеству оставался Михалыч, так что Володя, после обстоятельного разговора с Лизой, занялся совсем другим делом. То есть формально занялся запасанием угля для следующих запусков печи, вот только деревья для получения угля он стал рубить не вообще, а прорубая дорогу в сторону Оки, общим направлением к будущему Алексину. Не сам прорубая, конечно, под его руководством трудилось с 50 мужиков, но для прокладки дороги тоже требовался человек грамотный, а Вера Васильевна из производственного процесса выпала. Ее опасения на тему, что своих детей не будет, не оправдались. Молодой Фен, которого она по дороге домой усиленно обучала русскому языку, сумел вывести географичку из депрессии так быстро, что их свадьбу отпраздновали всего лишь через неделю после возвращения экспедиции. Лида же вообще отсутствовала, она возглавила вторую экспедицию на Балтику. Так что Вовка, впрочем, он сначала потренировался, выстроив дорогу к ручью Прозрачному. Там вообще-то давно широкая тропа была протоптана водовозами, но жена предложила молодому супругу поставить на ручье небольшую плотину и протянуть от получившегося пруда к дому нормальный водопровод, что было очень полезной идеей, так как в поселке народу по 300 человек уже было и воды им требовалось очень много, но по тропинке, даже и широкой, таскать туда-сюда кучу стройматериалов было бы неудобно. Плотину на Прозрачном ручье собралась выстроить Катя, и строить ее она решила, как и на верхней речке, из кирпича, но пока строительство плотины столкнулось с определенными трудностями. Впрочем, с теми же, что и на всех других стройках. Цемент, довольно приличный, изготавливался во вполне достаточных количествах, а вот с песком, обыкновенным песком, необходимым для замешивания раствора, было плохо. В УПИ дно было каменистым, из нее песка добыть было нельзя, а вся земля вокруг была сплошной глиной. Ближайшее место, откуда можно было накопать песок, располагалось в 30 километрах выше по течению УПИ, да и там песок лежал в паре километров от берега, и хорошо еще, что Михалыч вспомнил, что на бетонном заводе неподалеку от карьера он когда-то сгоревший трансформатор менял. Песок, конечно, оттуда таскали, на старой самоходной барже, но это было долго и неудобно, вдобавок он, как почти любой карьерный песок, был с камнями, кусками глины, и его приходилось сначала просеивать, что проделывали еще в карьере, а затем еще и промывать. А вот и песок, причем уже чистый и без примесей, можно было грести в любых количествах, но 3 дня в один конец по реке делало такую добычу изначально бессмысленной, так что дорога была необходима. Конечно, дорога в отсутствии подходящего транспорта пользы дает немного, но если транспорт есть, или хотя бы предвидится. Саша Лобанов почти сразу нашел в библиотеке древних текстов Михалыча очень интересную книжку под названием «Как самому сделать автомобиль». Поскольку книжка была 1924 года издания, единственной покупной деталью, необходимой для постройки описанного в ней автомобиля, был блок цилиндров, точнее, один чугунный цилиндр, который рекомендовалось заказать в ближайшей чугунолитейной мастерской. Все прочие детали автомобиля предлагалось сделать собственными руками, причем вооруженными не кучей станков с ЧПУ, а молотком, зубилом, парой напильников и паяльной лампой, и в книге очень подробно описывалось изготовление каждой детали, включая не только винты и гайки, но и магнита со свечой. Саше идея воплотить описанное понравилась, но так как ближайшей чугунолитейной не наблюдалось, то понравилась она несколько абстрактно. Но когда чугунная литейка появились, то интерес этот вновь проснулся, причем более чем конкретно. Леночка, с которой Саша предварительно решил посоветоваться, была категорична. «Одноместный кабриолет нам нафиг не нужен», но предложила воспользоваться рамой от разобранной «Газели», если Саша придумает, как по предложенной в книжке технологии сделать мотор не в пару лошадиных сил, а хотя бы в 20, вроде того, что был сделан для катера. Правда, добавила при этом, что грузовик с таким мотором сможет ездить со скоростью километров 15-20, однако юноша уже мысленно промчался по окрестным дорогам на собственноручно сделанном авто. Ксюша, у которой Саша решил попросить чертежи лодочного мотора, лишь скептически усмехнулась. «Саш, для того мотора мы только картер и цилиндры новые отлили, да коленвал с одним коленом из арматурины выточили, а все остальные детали готовые от старого мотора взяли. Шатуны, поршни с кольцами поршневыми, клапана. Боюсь, что с имеющимися станками мотор, если сделать и можно, то на это не меньше года уйдет, проще и быстрее сначала станки нужные сделать. Только я тебе не скажу, какие потребуются. Тебе сначала хорошо бы маленький моторчик сделать, чтобы понять, что конкретно потребуется». У Володи рабочий день начинался с того, что он садился на велосипед и отправлялся на расчистку просеки под дорогу. Поначалу дорога была чуть больше 3 километров, но с каждым днем она становилась все длиннее. Мужики почти ежедневно даже перевыполняли план, который им намечал Вова. Полсотни метров – это вроде бы и немного, Но уже через месяц путь до рабочего места у парня занимал больше получаса, а просека становилась все длиннее. Катя, в ответ на очередную жалобу мужа, посоветовала ему взять велосипед с моторчиком, а на вопрос, с каким моторчиком, процитировала бабушку. «Я занимаюсь стратегией, а тактику сам придумывай. Ты же у нас уже почти инженер». В результате у Саши появился очень заинтересованный в результате соратник и довольно заметная группа поддержки. А все началось с того, что Веру Сергеевну заинтересовала черная глина, которая, в полном соответствии с предсказаниями Брокгауза с Эфроном, лежала под углем в месторождении деревня Вялина. Оказалось, что эта глина представляет собой боксит, обильно пропитанный какой-то битуминозной субстанцией, и из нее нефти при перегонке выходила всего лишь в два раза меньше, чем из самого угля. Вдобавок под полутора футами черной глины располагался и пласт глины уже белый, которая была уже чистым бокситом. Вообще-то слой боксита в Тульской области занимал больше половины территории, просто для промышленной добычи он был тонковат, да и качество его было не ахти. Но когда ценное сырье получается буквально в качестве отхода угледобычи, Вика Соболева за прошедшее время добилась огромного прогресса в деле изготовления глиняной посуды. Вычитав где-то про лощение заготовок, она наладила выпуск почти черной керамики, которая не требовала дополнительного покрытия глазурью. Правда, Тиран говорил, что подобную посуду в Греции давно уже делают, но среди окрестных хроноаборигенов продукция Вики пользовалась немалым спросом, таким, что за комплект из двух мисок, большой и маленькой, и кружки эти хроноаборигены были готовы месяц отработать на богинь. Столько же стоил глиняный котел литра на три. Проблемой было лишь то, что в половине случаев горшок этот, будучи поставленным на огонь, лопался. Вера Сергеевна, заметив мимоходом, что брак обусловлен плохой теплопроводностью глины и слишком толстыми стенками, предложила попробовать вместо глины использовать смесь глинозема с небольшим количеством хотя бы полевого шпата. То, что залежи этого шпата в окрестностях не наблюдалось, Вика приняла как должное. Все давно уже привыкли, что советы здесь даются стратегические, а тактику нужно самим прорабатывать, что было в данном случае и не очень трудно. В отсеве песчаного карьера Лида уже немного этого шпата найти успела, так что Вике оставалось лишь перебирать камешки, сравнивая их с ранее найденными образцами. Когда Лиза сказала Вовке, что, во-первых, выкручивать свечу из маминого автомобиля она не позволит, а во-вторых, для велосипедного моторчика эта свеча все равно не подойдет, он отправился в Вики с просьбой сделать из глинозема, который та добыла, по способу, описанному Верой Сергеевной, из боксита, изоляторы нужной ему веломоторной свечи, и получил в ответ небольшой списочек, примерно на полторы страницы, нужной для изготовления этого нехитрого изделия оснастки. Так как большая часть оснастки могла использоваться и для изготовления свечей для замысленного Сашей большого мотора, парни потихоньку приступили к ее изготовлению, чему в значительной степени помогла проведенная Светой четвертая плавка чугуна в ее универсальной печке. Насос высокого давления Ксюша Свете уже сделала, и удалось в конвертере из чугуна получить и примерно 2 тонны стали. Довольно паршивый, но 30-килограммовый обрезок стального слитка для выделки пресс-формы куда как лучше даже сотни килограммов стальных прутьев, так что Вовка, передав процесс изготовления оснастки в руки Саши, полностью занялся прочими своими делами. А через месяц, когда Вова поинтересовался результатами, выяснилось, что реальность очень сильно не соответствует хотелкам. «Меня Ксюша послала, очень далеко. У нее осталось только 2 твердосплавных резца и 1 небольшая фреза, которые, как она сказала, мне не получить ни за что», — грустно сообщил Саша. «И что теперь нам делать? Я ее замуж позвал. Ведь мужу-то она не откажет. Куда позвал? Мне уже 16, имею право. А мотор нам нужен. Ну, совет вам да любовь. Только резцы она тебе все равно не даст. И это, мне кажется, правильно. Она же новые станки делает, а это поважнее будет. У нее сколько ребят на токаре сейчас учится? 3. 5. А новых станков у нее уже 2 есть. Если со старым считать, то как раз по 2 человека на станок. Куда ей больше-то? Осенью, она говорила, еще 5 парней в обучение возьмет. Да и нас с Маркусом со счетов сбрасывать неправильно. Вот только где резцов для этих станков набраться? Светка сказала, что можно из нашего слитка резцов понаделать. Сначала наковать тонких пластин, отцементировать, потом сковать их вместе по типу Булата. А кто ковать будет? Сама Светлана только печкой теперь и занимается, а Лена, а ты не хочешь обучиться на кузнеца? Кузнецов у нас как грязи, металла не хватает. Я бы и сам отковал что нужно, тем более что Ксюша доделала свой пневматический молот, я его уже опробовал, хорошая штука, только шумная очень. Кузница, она тихой не бывает. Не, там воздух свистит сильно. Кстати, Михалыч просил зайти на предмет новых моторов и генераторов. Вторая тонна стали у Светы с весенним чугуном делалась, там вроде кремния как в электротехнической стали, там и углерода дофига, говно это сталь, не годится для моторов, ты редко теперь появляешься, ага, каждый день на велике по 12 километров, да по буеракам, я не про то, Лиза с Михалычем на эту тему совещались, он сказал, что если нет нормального металла, то будем делать из того, что есть, в смысле, ты будешь делать, сам Михалыч уже и ходит-то с трудом, что с ним, вроде месяц назад все нормально было, он говорит, что радикулит замучил, а Вероника Юрьевна, что что-то возрастное, ты особо не волнуйся, он только именно ходит с трудом, а с головой и руками у него все в порядке, кстати, Вика сделала 4 изолятора для свечей, в дубовой форме, она сама ее сделала, говорит, что паршивых, но все равно эти свечи больше месяца полутора не проработают, так что и эти сойдут. И почему это не проработает? Это Алена. То есть Алена ей сказала, что без никеля у нас хорошие свечи всяко не получится. Много надо. Я думаю, что если никель с кранов в нашем душе ободрать, свеча-то маленькая. А ты не думай. Я уже подумал, к тете Лизе ходил. У нас нет никеля, у нас нет цинка, у нас нет вольфрама и молибдена, еще нет очень много чего, там список страницы на 3. И главное, это уже Вера Сергеевна говорила, у нас нет бора, а без него стеклоизоляция внутри свечи все равно не получится хорошей. И что делать? Делать что и делали. Елена Викторовна уже проволоки наделала, сейчас вроде даже тросы скрутила. Будут высоковольтку с верхней речки к поселку тянуть. Провод, конечно, железный, но Михалыч сказал, что по этому тросу можно до 100 кВт спокойно передавать. Вика и Аленины девочки заняты изоляторами, так что больше свечей в ближайшее время нам все равно не получить, а все остальное. В общем, можешь уже магнеты для мотора собирать, я все равно не понимаю, как оно работать должно, а картер и цилиндр я уже бронзовые отлил. Ну допустим, но зачем я тогда дорогу-то делаю, если грузовиков не предвидится, у жени уже 6 лошадок под хомутами телеги таскают, пока тележки небольшие, чтобы к хомутам привыкнуть, но по 5 мешков репы они чуть ли не рысью тащат. Немного, но я-то как раз на пневмомолоте заготовки для шариков ковал, через неделю, как твоя бочка-голтовка довертится, 300 шаров для подшипников будут готовы. Женя нарисовала телегу с колесами на подшипниках, сказала, что на них по тонне возить можно будет. Я знаю, что ты скажешь, но телегам этих подшипников на год хватит, а там мы уж точно что-нибудь с грузовиками придумаем. Или женя еще 20 лошадей обучит. Придумать-то мы сможем, а где людей брать придумки наши воплощать? Сами и обучим. Как Ксюша, как Света. А где взять тех, кого обучать? Проблемой были не люди как таковые, а люди, обладающие хоть какими-то знаниями. Ксюша, та набрала себе в подмастерье мальчишек, ранее обучавшихся у кузнецов в Унде, Света, самих кузнецов, то есть у них учились те, кто хоть немного, но с металлом работать умел. Телегостроением уже не занимались мальчишки, которых Володя успел обучить работе с топорами и пилами, а вот свободных людей, каким-то ремеслом хоть немного обученным, не хватало. Даже после того, как богиням стали присылать людей на обучение даже из самых дальних деревушек. Часть 3. Сивис Пейсом. Глава 1. Людей на обучение в поселок к волшебницам с прошлой осени посылалось много, и причиной стала своеобразная местная вертикаль власти. Те, кого учительницы поначалу посчитали вождями, были именно вождями, но только военными и охотничьими. Их обязанностью было обеспечение обороны городов и добыча разнообразной дичи. Еще вождь отвечал за внешнюю торговлю, впрочем, это дело от войны мало отличалось, по крайней мере степенью риска для участников. А внутренней жизнью во всех поселениях руководили женщины. И если в Вите такой руководящей дамой была жена Баты, третья, не мать Жвана, то в Ирке всем управляла Двига, которая копотью даже дальней родственницы не была. Она вообще в Ирку приехала из какого-то костра, лежащего у реки с названием Сажа. Ее там взял в жены купец из Ирки, возвращающийся от греков, как прикинула Вера Кузнецова. В греки местные ходили в Крым по Днепру, через Угру, а затем через Вязьму, то есть теоретически мимо реки Сож проплывали. Сама Двига внести ясность в вопрос не захотела, или не смогла. В замужество она попала лет в 12, а сейчас ей было уже за полтинник. По местным меркам уже древняя старуха, но тетка была крепка и телом, и духом. В смысле, могла и оплеуху отвесить нерадивому, от которой тот долго очухиваться будет, и наорать так, что ушам больно станет. Но, как утверждал Михалыч, баба всегда бабу поймет, и Двига как-то очень быстро сообразила, что у волшебниц жизнь вообще райская и дети не мрут как мухи. К рекомендации Марины всем беременным и кормящим бабам давать по 5 грамм соли в день она отнеслась всерьез, благо, соль богини просто так для этого дали, и в городе особо следили за тем, чтобы соль эта доставалась именно женщинам. А когда Даша за пару дней вылечила от сильнейшей ангины беременную правнучку Двиги, всего лишь стриптоцидом, советы богинь в городе воспринимались как приказы, подлежащие беспрекословному исполнению. Всего лишь год воспринимались, но за этот год в Ирке родилось почти 200 младенцев, из которых померло, за весь год, чуть больше 20, а матерей при родах померло лишь 4. Последние, главным образом в результате жестоко насаждаемой гигиены. Бабки-повитухи теперь тщательно мыли руки с мылом, а после того вообще протирали их спиртом. Все мыли и протирали. После того, как Даша сказала Двиге, что очередная роженица умерла из-за того, что повитуха руки не вымыла, Двига эту повитуху просто приказала убить, и приказание ее было немедленно исполнено. Вдобавок всех первородок, с разрешения Двиги, конечно, вообще рожать привозили к Марине. Почти 40 человек, и Марина 8, которые оказались совсем еще маленькими девочками, сделала кесарево сечение, сообщив при этом коллективу, что понятно, почему матери первородки тут мрут как мухи. Все они были в возрасте от 12 до 14. Заодно и Двиги подробно рассказала, почему ее правнучка непременно померла бы без такой операции, после чего посадница с еще большим рвением стала внедрять в жизнь советы богинь. Впрочем, население в Ирке особо не роптало, все успели заметить, что богини плохого не посоветуют, а вот хорошего, сколько угодно. Урожай красной репы, так тут называли брюкву, сильно отодвинули угрозу голода, а белой репы, то есть турнипса, переместили эту угрозу вообще в раздел страшных сказок. Причем настолько переместили, что разведение свиней стало неизощренным способом перевода ценного продукта, коим являлись желуди, в редкое лакомство для избранных, а практичным производством дешевой белковой пищи. А ведь еще были тыквы и проса, сорго и куры, кукуруза, горох, фасоль и коровы. С коровами вообще все получилось несколько неожиданно. После того, как стало известно, как они тут называются, Ира как-то мимоходом в разговоре с Двигой пожаловалась на трудности с получением столь полезной скотинки. Еще осенью пожаловалась, а в начале июня в Ирку пришел купеческий караван, пригнавший сразу 20 коров. На вопросы Двига отвечала уклончиво, мол, у лугов коров купили. Да, торговля международная от войны в нынешние времена молочием отличается. На выркинском рынке Ира узнала, что за коровами отправилось 1,5 сороки мужиков, а вернулось лишь меньше 1 сороки. Правда, уже Марина, отдельно проведя разведопрос среди тамошних рожениц, сказала, что практически все потери каравана были все же санитарными. Человек 5 просто утонули на переправах через реки, а больше 10 скосил вульгарный понос, и может даже не до конца скосил. По местным обычаям, если кто-то из походников начинал гадить с кровью, то остальные его просто бросали, что, в принципе, сберегало караван от эпидемии хоть той же дизентерии. Зато появились коровы, причем 3 из доставленных оказались даже стельными, что давало надежду на скорое появление молока. Хотя молочные продукты, правда, лишь в виде сыра, появились еще раньше. Первая в этом году экспедиция за солью, кроме собственно соли, привезла и 2 дюжины овец. В экспедицию тогда пошли и несколько парней из освобожденного Полона, и они сказали Леночке, что вон на том торге много рабов бывает в продаже. С рабами не сложилось, но за затрофийную еще в первой экспедиции висюльку, все же золотую, вышло купить овечек. Хозяин стада продавал грамотно. Один взрослый баран, один молодой барашек и 10 овец двухлеток. Хотя продавал он свое стадо все же не по канону, пастухи к нему не прилагались, но и цена была невысокой. Парни предположили, что продавал он ее не потому, что пастухи померли, а потому что у кого-то он стадо просто угнал. Но Леночка предпочла в детали не углубляться, тем более что пару овцеводов отдельно прикупить все же получилось. Совсем еще мальчишек, но хоть с каким-то опытом. Хотя и с коровами получилось тоже не совсем, слава богу. Сами по себе коровы, звери полезные, но без быков польза от них довольно сомнительная. Двига новую экспедицию за скотиной отправлять не спешила, а где живут упомянутые луги, не сказала. И не из вредности. На самом деле она не знала. Ходивший же в поход купец тоже объяснить не смог. Проводить могу, а вот рассказать. Лиза с некоторой грустью поделилась результатами расследования с матерью. Раньше я и представить не могла, насколько наша цивилизация продвинулась благодаря письменности. Вера с Брун по легенде спокойно в Балтику сходили, а этот, идти по Вырке до Истока, потом дальше до Балвы. Они даже не знают, сколько дней они за коровами ходили. Не считали, им это не надо, и тебе не надо. Коровы есть, есть. Телята будут, будут. Может и бычок будет, а нет, тут где-то по лесам туры бродит. Опять же Тиран сказал, что про коров или хават он не слышал, а вот агилады, их в Пантикапии купить несложно, так что просто нужно было его по-гречески расспрашивать. А уж тавроса, то есть быка, неплохого и в Танаисе найти легко. Так что бери Кириного брата, пусть он покажет, как на корабле в Дон пробраться. Он не покажет. Охотник с городка, что возле Тулиши, говорил, что из Иван-озера раз в несколько лет по весне вода немного и в Дон утекает, через луг какой-то, который и в половодье можно пешком перейти, портков не замочив. Какой охотник, который месяц назад к тебе жену рожать привозил? У нас с ними вроде никаких контактов не было. Налаживаются контакты потихоньку. О том, что у нас соль хорошая и дешевая, соседи уже в курсе. Сейчас за ней все к нам ездят, а не в Рязань. И не только это, у мужика этого уже две жены при родах помереть успели, неважно. Для нас важно, что водного пути к Черному морю у нас нет. И что же делать? Зятя запрягу, пусть после постройки дороги Коки начинает строить дорогу к Епифани. Думаю, если тянуть дорогу от Тулы. Какой Тулы? От той деревни возле Тулицы. От деревни до Тулы еще километров 6-7. Надо на старом месте город строить, настоящий город. В нашем поселке мы цивилизацию не построим. Почему это? Мы можем хоть наизнанку вывернуться, но для местных мы всего лишь богини. Полезные, добрые, но все равно чужие. На заработки к нам ходить не страшно, но селиться рядом с нами. Обрати особое внимание. Ни один мужик из окрестных к нашим теткам в мужья не пошел. Боятся все же. И это хорошо, но... В Дубну народу уже немало переехало, но там, женя говорит, особо много и не нужно. То есть по нашим меркам много. Когда светометаллургический завод там выстроит, нужно будет 1000-3, это если с женами и детьми считать. Руды там маловато для большого завода. Михалыч говорил, что чуть дальше, в Клевцово, руды уже много. Дальше, это где? По прямой от Дубны меньше 20 километров. Думаю, лучше там дорогу прорубать. Ага, как же. В Туле я сама видела, где на малиновой засеке старые шахты были, это практически в городе. И, заметь, предки наши именно Тулу сделали центром металлургии, значит, там и руду проще копать, и запасы побольше. Насчет запасов я, возможно, и погорячилась, но уж насчет проще. Надо будет с этими, что возле Тулиши живут, договориться. Кстати, как их городок-то называется, ты не в курсе. Дочь наша, ты не поверишь, никак не называется. Да они все никак не называются, кроме, разве что, Рязани. Мы их называем по названиям рек, на которых они стоят, а сами местные их называют в основном по именам тех, кто городами правит. Вырка по ихнему сейчас, это или Копотевторг, или Двигин погост. Не совсем погост, но я произнести так, как мне и рассказала, не смогу. И да, она еще сказала, что гость у них, это строго пришлый купец, а когда власть в Ирке сменится, то и название поменяется. Скорее всего поменяется, постепенно. А Рязань? Вот Рязань по месту называется, она же на острове Верхняя Рязань стоит. Мне Ира разъяснила, от слова «рез», которое к нам прямиком из протоязыка пришло. Там же око островом на две части делится, то есть как бы режется, и остров только шириной только километров под 10 образуется. Там дальше еще Великая Рязань, островок длиной в 25 километров, потом Нижняя Рязань. Но город Рязань, как раз исключение, а большинство городов по имени начальства именуют. А как они наш поселок называют? Маринин, или Лизин что-то? Нет, его все называют очень просто. Школа. Понятно почему. Мы же всегда им говорили, что заберем детей в школу или пойдете в школу на месяц. Да и по сути верно. Мы же их пока только учим всему. Марина, конечно же, несколько утрировала. В школе занимались не только занимались обучением хроноаборигенов, но все прочее было все же в основном выживанием, то есть работали все на удовлетворение собственных потребностей. А если что-то и делалось на сторону, то для того лишь, чтобы что-то ненужное поменять на что-то абсолютно необходимое. На коров, например, или на медь соловом, или на свинец. Пришедший в начале августа в Рязань купец привез откуда-то с юга 5 свинцовых слитков, стандартных, по таланту весом, и, судя по клеймам, происхождением из Британии. Немного, ведь из килограмма свинца получалось сделать всего лишь 200 пуль, но чтобы купить больше, требовалось и больше чего-то продать. Единственное, что было общего у Зои Никитины и Наташи Зотовой – профессия. Обе были учительницами русского языка и литературы. Обе закончили педагогические институты, разные, обе успели поработать 6 лет в школах, тоже разных, обе получили почетные звания лучшей по профессии в разных областях России. Ну, собственно, и все. Во всем прочем, женщины были буквально полной противоположностью друг другу. Наташа, высокая, фигуристая блондинка, успела дважды выйти замуж и почти успела развестись во второй раз. Зоя, невысокая и довольно субтильная шатенка, до попадания так и жила с родителями и с дочерью, поэтому после попадания надолго впала в глубокую депрессию, а Наташа в прошлой жизни детьми обзавестись не успела. Но вот в жизни уже новой обе успели и семьи завести, и даже по ребенку родить, и стать лучшими подругами, чему особенно способствовала совместная работа, которую обеим пришлось осваивать одновременно и с нуля. В силу абсолютной бесполезности профессии Лиза их направила помощницами к Вере Сергеевне. Пожилая химичка своих лаборанток гоняла в хвост и гриву, так что довольно скоро женщины научились не путать химикаты, а чуть позже, и понимать, что же они на самом деле делают. Ну а с пониманием проснулся и интерес к собственному занятию, тем более что результаты работы радовали не только их, но и себя порадовать они не забывали, ведь поводов для настоящей радости нынешняя жизнь давала немного, поэтому даже небольшая радость становилась настоящим праздником. А уж если радость большая, всякая большая радость начинается с радости малой. Вот взять, к примеру, обычный гипс. Ведь это не только приличный цемент, но и обыкновенная сера, из которой довольно легко сделать серную кислоту, которая, по словам Веры Сергеевны, является кровью промышленной химии. А пироли с угля – это не только масло и прочее жидкое топливо, но и аммиак, немного, правда, но хоть что-то. А еще, нафталин. Когда пожилая химичка сообщила Зое и Наташе, что нафталин годится не только шубы от моли защищать, но и для производства очень качественных красителей для ткани, дальнейшие исследования двух экс-русичек стали абсолютно предсказуемы. Ведь захваченные из будущего шмотки, несмотря на максимальную бережливость, все быстрее превращались в лохмотья. То же, что получалось сотворить из местных материалов, выходило главным образом уныло-серым, а женщинам всегда хочется выглядеть красиво. Правда, в процессе выяснилось, что для данного волшебства кроме нафталина нужен еще и хлорциан, азотная кислота в немалых количествах, еще всякое разное кое-чего, однако женщину, стремящуюся к красоте, остановить не может ничто. Аммиак при пиролизе угля тоже получался, и полученного хватило и на изготовление синильной кислоты, для дальнейшего получения хлорциана, и на получение, с помощью платинового катализатора из выхлопной трубы преснопамятного солариса, кислоты уже азотной. Понемногу, конечно, но для опытов достаточно. Ну а дальше все было просто. Ну, не то чтобы совсем просто, однако меньше чем через год у начинающих химиков получился товарный продукт. Ярко-голубая краска. То есть она получилась какая-то темно-серая с синеватым отливом, но покрашенная ей конопляная нитка стала именно ярко-голубой. И, как показали дальнейшие испытания, совершенно не ленючий. Ткацких станков было сделано уже три, и на самом продвинутом четырехремизочном из покрашенных ниток удалось соткать что-то вроде джинсовой ткани. Такой тряпочка сама получилась, просто потому, что основу взяли не крашеную, в станок еще раньше заправленную, а перезаправка основы была делом очень долгим и в чем-то даже мучительным. Но женщинам новенькая джинсуха очень понравилась. Не всем пока, но Лизе, например, очень понравилась, и она себе сшила, по образцу в конец уже совсем изношенного, новый костюмчик. Зоя себе такой же почти построила, а вот Наташа, нет. Она решила, что для ее комплекции цвет неподходящий, то есть синий меня полнит, и в результате спустя месяц появилась ярко-красная краска, а потом и фиолетовая, которая была вовсе не смесью синей и красной. В Рязань за свинцом отправилась довольно немаленькая делегация, в которую входили Михалыч, который вообще в первый раз решился покинуть поселок, поскольку опасался, что вместо свинца купцы подсунут висмут какой-нибудь, и Катя, которая решила поднанять еще пару десятков мужиков для намеченных ею строек. Катю одну Вова отпускать не решился, сам с женой поехал, ну а за компанию взял с собой в качестве охраны и рекламных образцов полудюжину уже своих дорожников, из которых половина была как раз в Рязани раньше и закуплена. А так как Володя имел в виду именно подразделение охраны, то он и парней приодел в то, что решил считать формой. Форму для бойцов шила Лиза из того, что было, то есть в основном из обрезков, оставшихся от пошива одежды учительницам. В том числе кусков, оставшихся после экспериментов юных химиков, но по нынешним временам всеобщего дефицита, и это было более чем круто. В общем, когда поставщик свинца увидел деву с фиолетовыми волосами, одетую в пурпур, Катя скосплеила убивашку, так как старый костюм, который она себе купила еще в школе, остался единственной ее одеждой без заплаток, если свадебного платья не считать, сопровождающего ее высокого парня в фиолетовой рубашке. Вовке Лиза ее сшила как раз из экспериментального отреза, и шестерку охранников у этих фиолетовыми были только кокетки на куртках, но по нынешним временам для грека и это было покруче, чем, скажем, эполеты из литого золота, он впал в состояние гробги. А когда узнал, что другие сопровождающие их лица, то есть Михалыч, Леночка и еще пара учительниц, освоивших изготовленные Ксюшей карабины, хотят на торге продать небольшой отрез пурпурной ткани, очень быстро вернулся в привычное состояние торгового азарта. С точки зрения торговца грека именно Катя была самой главной, ведь у нее не только одежда, но и волосы были пурпурные, в дороге голову было мыть неудобно, и Катя просто напялила парик убивашки. Ну а молодая дама успела многое перенять у матери, так что Лиза с удовольствием выслушала отчет дочки о результатах поездки. Этот Тихон заплатил за 8-метровый кусок нашего поплина 4000 динариев, у него просто больше с собой не было. Но я думаю, что цена вполне нормальная. Он на следующий год уже в начале лета приедет и купит, то есть если мы успеем сделать, то купит по цене 500 динариев за метр от 100 до 250 метров. Правда, поначалу он хотел сильно дешевле все купить, говорил, что в Пантикопее шерсть пурпурная вдвое дешевле стоит, но наш поплин-то, мне кажется, куда как лучше шерсти. Ага, после этой мерсеризации он почти шелком кажется. Если издали смотреть, усмехнулась Лиза. Я так ему и сказала. Еще сказала, что наш пурпур вообще волшебный, он от щелочи не выцветает. А он сначала проверил, а потом со мной согласился. Договорились, что ткань ему подготовим кусками по 10 метров, не меньше. И да, на первые 50 тысяч он привезет, по заказу Михалыча, меди и олова. Меди получается 200 талантов, это на 10 тысяч динариев, то есть 5 тонн. Да, медь довольно дешевая, так что ее лучше покупать, чем самим добывать. Тем более, что нам ее пока и добывать вроде негде. Пожалуй. А что по олову? Олово в 10 раз дороже меди. У копоти торговцы просили раз в 20 дороже. На самом деле в 8 раз всего или даже в 6, в зависимости от того, где покупать. У копоти торгаши больно жадными были. Но мы договорились, что на 40 тысяч динариев он привезет 40 талантов олова. Михалыч хотел тон 5, но купец сказал, что к следующему лету он просто больше не сможет достать. Наверное, у него самого денег нет. Есть. Свинца он предложил сколько угодно. В смысле, хоть 20 тонн. У него корабль больше поднять не может. Я решила, что свинец надо брать, пока дают. Откуда купец-то? Выяснила. У него контора в Танаисе, а сам он из Херсониса, родом из Херсониса, а сейчас у него в Пантикапе дом. В прошлом году сюда приехал, потому что ему кто-то пообещал очень дорогой товар. 20 сороков соболей. А тут ему наши мечи подвернулись. По тамошним ценам мы ему их очень дешево, кстати, отдаем. Я на волне его жадности смогла кое-что уточнить про римские цены. Свинец вообще чуть ли не дешевле железа стоит, а за один наш меч можно 2-2,5 таланта свинца взять. Он же железный римский гладиус перерубает. Конечно, еще и транспортные услуги, но если сильно поторговаться, нас пока и такие цены устраивают. Но ты права, нужно как-то к Черному морю выбираться. Кстати, а он-то как в Рязань на корабле доплыл. Впрочем, это сейчас не особо важно, нужно выяснить, сможем ли мы к следующему лету хотя бы 100 метров нашего поплина покрасить. Мам, я же не совсем дура, связалась с Наташей по рации, насчет краски поинтересовалась. У них химикаты еще есть, на 100 метров поплина краску точно сделают. А Кира сказала, что ее девочки 100 метров к октябрю уже соткут. Урожай и конопли, и льна ожидаются хорошие, а как Вовка с Маркусом сделали крутильный станок, в день 5-6 килограмм ниток девицы придут. А второй ткацкий станок только заправлять долго, но заправленный он вообще почти метр в час выдает. Так что пока ждем, пока лен с коноплей соберем и обработаем. Насчет соткать я и не сомневаюсь. Мне про краску интересно, если он готов купить больше. Ни Зоя, ни Наташа на этот простой вопрос ответить не смогли. Вера Сергеевна немного подумала, а затем как-то не очень уверенно сообщила Кате. Девочки уже работе с ядами обучились, так что просто сделать пару-тройку килограмм краски они легко смогут, если с химикатами проблем не будет. И, а проблемы будут, но тут уж ты, Катюша, с мужем нам поможешь. И Ксения, если ее матушка твоя другими работами не перегрузила, но я думаю, что вы и вдвоем справитесь. Значит так, бери бумажку и записывай. «Я вообще не понимаю, что здесь от меня требуется», — сообщила мужу Катя, выйдя от Веры Сергеевны. «Тебе работы, как я понимаю, она на пару лет надиктовала, а мне чем заниматься?» «Это ей Михалыч мозги проканифолил, сказал, что если на верхней речке поставить 6 плотин, то с нее можно будет получать киловатт 120, то есть теоретически и 200 можно, но если как раз ты эти 6 плотин и выстроишь как собиралась, а я из чего Бог послал, сотворю генераторы. Вере Сергеевне же очень много электричества потребуется. Я собиралась плотины строить. Михалыч ей так сказал. А ты их построить в принципе-то сможешь. А ты генераторы сделать. Хреновенькие смогу. Пока пусть хоть такие будут, а когда Света научится правильную сталь варить, заменю на нормальные. Тебе же для генераторов трубы специальные нужны. Перебьюсь. В смысле турбины пока сделаю не поворотно-лопастные, а простые, а регулировать нагрузку будем просто включая и выключая часть турбин. Так себе регулировка, конечно, но пока сойдет. Вот смотри, на каждой плотине поначалу две вот таких турбины по 5 кВт поставим, а остальные, кроме самой верхней станции, будут по 10. По нынешним наивно-патриархальным временам само понятие коммерческой тайны ни у кого в голове не укладывалось, так что в Рязани практически все знали, что богини договорились о поставках товаров с ромеями аж на 200 килограмм серебра, или даже на полтонны, а куда деваться-то, договоры нынче заключались при свидетелях и чем серьезнее была сумма, тем больше таких свидетелей и привлекалось. С одной стороны это было не очень хорошо, ведь перевозимые по малонаселенной местности богатства привлекают массу лиц, богатствами такими обделенных, но с другой стороны, дабы не вводить ширнормассы во искушение, с Тихоном Катя договорилась встретиться там, где он перебирался обычно с Дона на Волгу, где-то в районе будущего Волгограда, очевидно, для уточнения места встречи ладью Тихона, которую он вообще-то брал на прокат у другого купца, с Поволжья, который встречным курсом со своим добром ездил в Танаис, взял на буксир теплоход, отправляющийся в третью уже в текущем году экспедицию за солью. Так что Юля, окончательно ставшая главным судоводителем, будет в курсе, где забирать обещанный товар. Глава 2. Вовка, пару дней ходивший с абсолютно ошарашенным, из-за огромного объема предстоящих работ, видом смог уговорить Ангелику Франки подменить его на постройке дороги. И это оказалось, пожалуй, лучшим из принятых им решений. С точки зрения полезности в текущей реальности образование, преподававшей ранее английский немке, составляло величину разве что не отрицательную. До того, как ее муж переехал на завод в Россию, она работала переводчицей с английского и японского. Так что вот уже 4 почти года основной ее работой было выращивание разных овощей, успешное, впрочем, выращивание. Благодаря ей народ вдоволь обеспечивался кабачками, баклажанами, тыквами, дынями и арбузами. Огурцами и помидорами она не занималась, с этим Марина с Лизой прекрасно справлялись, да и все прочие культуры ее интересовали крайне мало. А вот бахчевые. Ангелика изучила всю доступную литературу, лично опробовала множество различных агрономических приемов, и результаты у нее буквально поражали воображение и желудки. Вот уже 2 года, начиная с середины мая и до конца ноября, кабачки или, уже с начала августа, баклажаны по крайней мере раз в день оказывались в меню каждого жителя школы, а в остальное время их заменяли тыквы, которые, впрочем, в основном с удовольствием поглощались школьниками. И это при том, что в помощниках у фрау Ангелики было лишь 4 человека, 2 парня и 2 девчонки лет 12. Сама фрау Ангелика объясняла свои успехи просто. «Во время войны мой прадед был начальником лагеря, и он научил меня, как обеспечивать дисциплину среди подведомственного контингента». Это же она говорила еще и будучи учителем в школе, каждый раз встречая новых учеников. А когда до них доходило, что, собственно, говорит эта странная учительница, она поясняла, что прадед был начальником в лагере с немецкими военнопленными. Он, инженер по профессии и коммунист по убеждению, руководил строительством разных объектов на Урале и в Сибири. Но с дисциплиной у Ангелики всегда все было в порядке. Что же до тараканов в голове, то они у каждого человека водятся. Только вот у Ангелики тараканы водились отборные, и водилось их как бы не больше, чем во всех остальных учительских головах, вместе взятых. Причем то, что в 8-дневную поездку она взяла 12 комплектов белья, вряд ли можно было отнести к деятельности этих тараканов. Может, дама просто очень чистоплотная. Дюжина шелковых блузок, тоже туда же, а что все они были белые, кроме 2 черных, так это было привычно. Фрау Ангелика и в школу всегда в таком виде ходила. 12 галстуков, 10 черных и 2 белых, к этим блузкам, более напоминавшие какие-то форменные рубашки, это уже, наверное, к тараканам ближе. 3 кожаных пиджака, покроем не отличающихся от немецких парадных мундиров, можно было бы тоже отнести к излишествам, но они хотя бы были разных цветов. Черный, вишнево-красный и ослепительно-белый, как и прилагающиеся к пиджакам кожаные же брюки. А вот 3 пары аналогичных сапог, и это при том, что немка с собой тащила и 2 пары каких-то армейских ботинок, было точно слишком. То есть раньше казалось, что слишком, а когда все попали, то оказалось, что все это очень даже кстати. Еще могло оказаться кстати и то, что кожаные пиджаки Ангелики отличались от эсэсовских мундиров погоном и петлицами. Шитые серебром погоны были красного цвета, на белом, черно-красно-желтый, то есть цвета германского флага, с вышитой звездой, а в петлицах размещались большие, и на каждом мундире разные, звезды. Как выяснилось после уточнения даты попадания золотые, Ангелика с ними пришла в Ларисе и, вздохнув, сказала: